Глава 13. Ежедневно почта доставляла ей письмо, экземпляр бюллетеня Congressional Record или Вашингтонскую газету, описывающую деловую жизнь в Вашингтоне. Очень скоро она узнала, что Эдвард Бейкер не получит пост в кабинете и что Авраам не может обеспечить земельное управление для Сайруса Эдвардса. «Полагаю, я мог бы легко получить общее земельное управление сам, боюсь, что столкнусь с трудностями в получении его для любого другого из Иллинойса. МакГогея из Индианы трудно кому-либо одолеть». Они полагали, что избрание Закари Тейлора на основе программы «Свободной территории», которая не отменяла рабство там, где оно существовало, принесет стране мир. Но Авраам обнаружил в палате, что справедливо обратное. Новые территории, Калифорния и Нью-Мексико, обратившиеся с петицией о вхождении в Союз на правах штатов, натолкнулись на решительное сопротивление представителей южан, на том основании, что они придадут противникам рабства дополнительные голоса в Конгрессе. Ряд законодательных собраний южных штатов принял резолюции о выходе из Союза, если их права на рабовладение на новых территориях не будут защищены. Авраам написал мэри, что он голосовал в пользу условия Уилмота и разработки законопроекта, который отменил бы работорговлю в округе Колумбия. Но он не обмолвился ни словечком об их собственном будущем. Он задержится на инаугурации генерала Тейлора, а затем будет защищать в Верховном суде США дело, касающееся иллинойского клиента. Если у президента окажется пост для него, то тогда они должны будут поселиться в Вашингтоне. Мэри может продать дом и приехать с детьми. Однако он предостерегал. Нет ничего такого, что давало бы основание думать о первоклассном посте, а второстепенный не оградит меня пренебрежение других, желающих занять такие посты. Она не отреагировала на его пессимистическое настроение. Генерал Закари Тейлор вступил в должность 5 марта 1849 года. Закари Тейлор, 1784-1850 годы, 12-й президент Соединенных Штатов Америки, 1849-1850 годы. Авраам присутствовал на церемонии. Затем он выступал по своему делу в Верховном суде и приехал домой в последний день марта крайне озабоченным. Ни один из рекомендованных мною не получил значительный или крупный пост. Я рекомендовал Семена Фрэнсиса секретарем территории Орегон, Аллена Фрэнсиса консулом в Глазго, Харта Феллоуза федеральным судьей здесь, в Иллинойсе, доктора Энсона Генри секретарем территории Миннесота, Арчибальда Уильямса прокурором Соединенных Штатов Америки в Иллинойсе. Потеря Иллинойса для вигов сделала нас хуже, чем бедными родственниками, которых держат в прихожей. Судья Дэвид Дэвис говорит, что если мне предложат земельное управление, следует его принять. После этих 17 месяцев у меня не осталось клиентов. Билли с трудом наскребает на жизнь. Сколько платит земельное управление? 3000 в год. Такую работу я хотел бы получить с тем, чтобы установить политику распределения общественных земель. Два события ободрили. Его рекомендации назначить почмейстером Спрингфилда Абнера Эллиса сработали. Доктор Уильям Уоллес был назначен пенсионным агентом в Спрингфилде. Затем Авраам получил послание из Вашингтона, сообщавшее, что Джустин Баттерфилд претендует на пост в земельном управлении. Прочитав это сообщение, он позеленел. «Вот», — самое наглое жульничество, о котором я когда-либо слышал. Прошлую зиму и весну я проливал пот ради выдвижения кандидатуры генерала Тейлора. Баттерфилд делал все возможное, чтобы продвинуть мистера Клея. Однако, когда выборы обеспечены усилиями других, он тут как тут, чтобы получить самое лучшее назначение, на какое рассчитывает наш штат. Я немедленно напишу всем конгрессменам Вигам, кого я знаю, и всем другим, кому прислушивается президент Тейлор. Она была довольна тем, что пробуждается его нервная энергия. Хорошо, и я напишу своему отцу. Он может убедить некоторых Вигов Кентукки. К концу мая отбор кандидатов для назначения руководителя земельного управления свелся к Баттерфилду и Линкольну. Кабинет отложил назначение на 3 недели в пользу Авраама. «Ты должен поехать в Вашингтон, Авраам, и быть на месте, чтобы отстаивать себя». «Ты права», — подчеркнуто сказал он, «но прежде нам следует получить еще одну серию писем в мою поддержку, и я взял бы их с собой в Вашингтон». «Ты напишешь обращение?» «Начни со слов. Уважаемый господин, отныне ясно, что либо мистер Баттерфилд, либо я возглавим общее земельное управление. Если вы отдаете мне предпочтение, напишите мне об этом в Вашингтон, куда я уезжаю через несколько дней. Время не терпит. Искренне ваш Линкольн. И подпишись моим именем». Через несколько дней он выехал в Вашингтон. Она не получила ни единой весточки. Впрочем, она и не ожидала. Она волновалась 21 и 22, когда должно было состояться назначение. Если бы Авраам добился, он сообщил бы по телеграфу. Сообщение не поступало. Прошла еще неделя, и снова ни словечко. Она забеспокоилась. Затем увидела его бредущим по 8-й стрит от площади с мешком в каждой руке согбенным. Она побежала к входной двери и широко открыла ее. Его кожа посерела, вокруг глаз собрались морщины, торчал кадык, щеки впали, глаза помутнели, выражая боль. Зрачок левого глаза ушел вверх в глазницу. Она провела его в гостиную, усадила в любимое кресло, принесла чашку дымящегося кофе и выждала, пока он сделает несколько глотков. После этого она не могла удержаться от вопроса. «Почему они отклонили твою кандидатуру?» Он вытянул руку и поставил блюдце с чашкой на стол, взглянул на нее и сказал опустошенно. «По многим причинам. Я слишком долго отстаивал кандидатуру Сайруса Эдвардса. Когда я пошел в земельное управление 21-го, и узнал, что назначен Баттерфилд, то проковылял в свою комнату, упал на кровать и лежал целый час. Знаешь, Молли, ничто так меня не расстраивало и не вызывало такую чудовищную головную боль. Судя по твоему виду, ты не спал с тех пор, да и не ел, насколько помню. Думал о том, как попасть домой. Поражение преследует меня». Она села напротив него, сдерживая свой гнев. На ум ни тому, ни другому не приходили нужные слова. На следующей неделе она занималась только тем, чтобы помочь ему преодолеть внутренние мучения, вызванные острым приступом ипохондрии. Он часами сидел, уставясь в пустой камин. Его молчание было столь же непреодолимо, как толстая стена. Она уговорила его немного поесть и поспать. Однажды к концу сентября в дом вбежал обливающийся потом Симеон Фрэнсис, размахивая телеграфным бланком. Отдышавшись, он крикнул: «Авраам, ты назначен губернатором территории Орегон. Поздравляю!» В те годы Орегоном называлась обширная область, простиравшаяся от побережья Тихого океана до скалистых гор и от Аляски до Калифорнии. Южная граница Орегона, согласно испано-американскому договору 1819 года, проходила по 42-й параллели. Северная граница между США и Канадой была установлена договором 1846 года по 49-й параллели. Авраам взял из руки Симеона депешу, быстро пробежал ее глазами. «Орегон, — подумала Мэри, — самый отдаленный и дикий уголок Америки. 2000 миль через широкие долины и бесконечные горные хребты. Дикое место на Тихоокеанском побережье, о котором известно лишь по сообщениям полковника Фремонта и по письмам переселенцев. Место, где живут индейцы, там нет городов, нет дорог, ни театров или концертных залов, даже следов цивилизации». Авраам молчал. Симеон спросил: «Примешь назначение, Эйб?» «Я должен подумать, Симеон». Когда за Симеоном закрылась дверь, Авраам положил свою руку на плечо Мэри. Вместе они прошли в гостиную, сели рядом на софу, держа друг друга за руки. После долгого молчания он заговорил, но отрывисто, с середины фразы, словно выражавшей формировавшееся суждение. «Первый губернатор территории Иллинойс, он должен был стать губернатором штата. Отсюда все богатство Ниньяна». «Ниньяна Эдвардса?» В то время Иллинойс был пустошью, как сейчас Орегон. Но не на расстоянии 2000 миль, отрезанной от остальной страны месяцами опасного путешествия. «Значит, идея тебе не нравится, Молли?» «Я думаю, что это попытка успокоить угрызение совести. Предложение надо рассматривать по существу. Они могли вообще сбросить меня со счетов. У меня нет влияния здесь, в Иллинойсе. Ты недооцениваешь свое будущее. Какое будущее? Авраам, мы упали в яму, я это понимаю, такую глубокую, что когда смотришь вверх, то едва видно небо. Но я не думаю, что мы нуждаемся в помощи тех, кто столкнул тебя туда. У меня нет к ним такой горечи. Разве? Возможно, потому что ты не видел самого себя, когда пришел домой. Не видел своего разочарования и меланхолии. А я знаю, сколько мне стоило ухаживать за тобой, поднять твой дух. Речь идет о $3000 в год, Мэри. О такой же плате, как в земельном управлении. Это возможность выбраться из нашего трудного положения. Избавиться от необходимости возвращаться к адвокатской практике. Если письма, поступающие из Калифорнии, об открытии золота не врут, то тогда поток переселенцев к Тихому океану увеличится в 1000 раз. «Авраам, ты действительно хочешь получить этот пост?» «Нет, никогда не хотел такого, но в нынешние времена...» Мой отец учил меня действовать с позиции силы, а не слабости. Если примем это назначение, это будет означать, что мы боимся начать вновь. Ты слишком высок, Авраам, чтобы принимать решение в состоянии слабости. Подожди, когда окрепнешь, и тогда мы предпримем новые усилия. Есть возможность вернуться в Вашингтон в качестве первого сенатора от Орегона, когда территория станет штатом. Она покачала головой. Это всего лишь новая богата. Говоря твоими словами, ты можешь выбраться из той дыры, в какую забрался. И что тогда будет? Он промолчал, опустив голову и обводя носком ноги рисунок половика. Не знаю, Молли, я не умею предсказывать будущее. Она встала перед ним, руки в боки. «Не умеешь, но мы можем взглянуть на прошлое. Оно говорит, что мы не можем бежать. Это наш дом, Здесь мы должны стоять. Он взглянул на нее. На его губах проступила легкая улыбка.